Друзья, как я сказал, еще будут объявления. Я хочу пригласить сестру Аню Топчи сюда. Это сестра в прошлом году приняла водное крещение. И в силу определенных обстоятельств сегодня она на этом месте, хотя в последнее время они трудятся в церкви Ковчег. Церковь Ковчег сюда. Можете и здесь. Как удобней. В церкви Ковчег, и на данный момент является прилежным членом церкви. У нее есть особенность в некоторых отношениях семейного характера с родителями, я имею в виду. Но это в целом это благословенная семья. И я рад сюда пригласить сегодня еще также и брата Павла Якушевского. Но если кто не знает, это брат Павел Якушевский. Да, и он тоже благословенный брат и член церкви, источник жизни. В последнее время он, я бы сказал, смело, может даже героически принял такой вызов или ответственность. Ух ты! Как мы это все пропустили. Я тут про евангелизацию рассказываю, а не тут, понимаешь, ну то так, но... Вот так. Вот так всегда родители. Они там про какие-то проекты жизненные. А тут раз, и мы в церкви тут, понимаешь, про проповедь Евангелия думаем, а молодые раз, и с цветами приходят. Ну, что ты будешь делать? Ну, одним словом, друзья, не буду время тратить. На сегодняшний день я очень рад за Павла, за Анну. Может, Павел пару слов сам скажет. Но я очень рад о том, что даже те трудные вопросы или ситуации относительно родителей на сегодняшний день положительно двигаются. Очень положительно двигаются в правильном направлении. И заручились на сегодня родители Павла здесь есть, присутствуют, подтвердят, что они не возражают. Да. Вот. Ну и, Павел, пожалуйста, пару слов, может, скажи. Я знаю, что брат Федор уже имел встречу с молодыми. Ну, они же сделали предложение, совместно решили. Но есть некоторые вопросы, которые требуют времени, поэтому сегодня мы хотим благословить заручены их. В дальнейшем будет дополнительная информация. Брат Павел. Дорогая церковь, я всех приветствую вас. Мир вам! Я немножко, с вашего позволения, обращусь к Ане. Ань, я хочу сказать тебе, что здесь, в этой церкви, я сейчас сидел здесь с братьями, вспоминал, что я когда-то, в 3 годика, я помню, я выходил сюда, на это место, с красным блокнотиком и рассказывал стишки. Было время, когда я здесь выходил туда, я каялся, я плакал перед Богом, я принял Иисуса Христа в свое сердце. И пришло время, когда тоже на этом месте... На Новый год я тебе сделал предложение, и сейчас я на этом месте, вместе с этими людьми, на глазах которых я вырос. И для меня драгоценно то, что они сейчас вместе с нами, они хотят, я верю, благословить нас. Я думал в одной церкви объявиться, в 2, в 3, но я понимаю, что здесь я вырос. Здесь вашими молитвами я, можно сказать, рос. Здесь я получил обильное благословение от Бога через вас. Постоянно, когда я слышу, подходит ко мне Паша, мы за тебя молимся, мы поддержим. Это самое большое вдохновение для меня. И я просто хочу тебе сказать еще раз, при свидетеле этих людей, я тебя люблю и хочу, чтобы ты была моей женой. И я верю, будешь с Божьей помощью. Мы пройдем дальше. Были обстоятельства, друзья, вы, я думаю, в курсе событий. Пришлось вам немножко тоже прикоснуться к определенным ситуациям. И мы сейчас работаем над тем, дабы иметь общее понимание с родителями, идти вперед, иметь любовь эту. Это самое большое и важное, это расположение родителей. И я вижу, что сегодня, я просто вам скажу по секрету, я лег где-то около 3 часов ночи, потому что мы очень долго общались с Аниным папой, мы очень много говорили, старались максимально, и я вижу, как Бог благословляет. Я вижу, как Бог просто чудесным образом делает те вещи, которые ты не способен, на которые я был бы не способен переступить где-то, но Бог делает обильное благословение. И я благодарю вас за вашу поддержку, за молитвы. Пусть Бог благословит. И я хочу, чтобы вы еще раз помолились за нас, поддержали нас в этот дальнейший путь. Ну, вы поняли. свадебный. Пусть Бог благословит. Спасибо. Паша, ну ты счастливый, я вижу. То ли еще будет. Аня, может, еще у тебя есть пару слов? Да, на самом деле я очень благодарна Богу, что именно здесь я в церкви, потому что в том году я только пришла сюда, может, где-то на месяц всего, а потом я ушла трудиться в ковчег. Но так вышло, что и такие ситуации были, то, что как-то вроде бы ты не понимаешь, почему все так. Ну, на самом деле очень трудно, но когда ты Богу все доверяешь, когда на самом деле ты потом видишь чудеса, которые Бог делает, ты просто начинаешь удивляться и думать, Боже, просто, ну, я такого никогда, например, не подумала, что ты можешь настолько все сделать и превратить это в чудо, на самом деле. И так вера очень укрепляется. Слава Богу, друзья. Ну и я должен сказать, я тоже рад за Павла. Я рад за Павла, за Аню, потому что то, что происходило, кто не знает, тому, может, и не стоит. А если все равно это было на глазах у всех, поэтому я сам переживал и молился. И я рад, что Павел послушный, делает так, как должен. Он много молился, и я верю, что это Божий ответ. То, что он мне сегодня сказал. Вчера вечером звонил, говорит, мы уже по мороженому съели там туда-сюда. Все, я говорю, правильно, молодец, это надо. Это тоже нельзя пренебрегать. Нельзя быть таким духовным, чтобы прям ни мороженое, ни пиццу не скушать. Это тоже имеет свое время. Я рад слышать от Ани, она сегодня мне сказала, что даже вчера уже собрались уезжать, и выбежала, сказала, папа, я тебя люблю, обняла, и верю, что это хорошее продолжение, не начало, а продолжение. Пусть Бог благословит. Хорошо, друзья, я верю, что молитва церкви имеет особенное значение и благословение, особенно для начала пути, для начала жизни. И то, что правильно начато, оно с Божьей помощью будет и продолжаться аж до самого его завершения правильно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я приглашаю всех встать на ноги.